День пятый, или место, где мы не лишние. Лёшка и Леся не были кровными братом и сестрой. Оба лишились родителей еще в младенчестве и ничего не помнили в своей жизни, кроме обшарпанных стен и потрескавшихся потолков детдома на окраине Свердловска. Как они сблизились, как объявили друг друга братом и сестрой, они и сами толком не помнили. Просто однажды встали плечом к плечу и с тех пор шли по жизни вместе. А жизнь у них была не сахар. Хлебнули оба. И в еду им плевали, и избивали впятером на одного, и голых запирали в неотапливаемой пристройке. Некоторые воспитатели смотрели на все это равнодушно, некоторые пытались бороться. Но наступал вечер, и они уходили домой, к семьям, оставляя и так брошенных детей совсем одних. И в темноте палат, или в неясном мерцании дежурного освещения, забывали все законы, кроме одного – закона волчьей стаи. Но выживали как-то названные брат и сестра, не давали себя подмять, вплоть до того момента, как новому физруку Вазгену не захотелось пополнить свой гарем новым мальчиком. Что означало «рыски кушать будем, да?» Как и знали, что гориллообразного физрука боялась даже директор детского дома Ольга Генриховна. Ходили слухи, что Вазген был большой шишкой в одной из горных республик, но проштрафился. Изнасиловал и убил оказавшего ему сопротивление мальчика из чужого клана. В общем, в Свердловске его на время спрятали родственники. А чтобы не скучать, он устроился с наибольшим комфортом, физруком в детдом. Пустили, так сказать, козла в огород. Уговорами, угрозами или прямым насилием это животное всегда добивалось своего. И Лешке, которого Вазген после нескольких оплевок затащил в полутемную подсобку, нечего было противопоставить звериной похоти физрука. Руки мальчика, беспомощно шарившие по полкам, наткнулись на какую-то раскрытую коробку, а в ней хрустящий прижатый порошок, как потом оказалось, кальцинированная сода. Ее уборщица баба Рита использовала при мытье спортивного зала. И когда у уха Лешки раздалось смрадное дыхание Вазгена, тот в отчаянии бросил набранный порошок через плечо, в расчете попасть в глаза. И попал, потому что физрук завизжал, будто его резали. Он метался по подсобке, круша все на своем пути, и ревел так, что в спортзале тряслись окна. Мальчик выскользнул из помещения и, натягивая на ходу спортивные штаны, бросился к раздевалке, собрать вещи в целлофановый пакет и выскользнуть из здания через форточку в туалете на первом этаже. Было минутным делом, а дальше во враг и через подлесок к железной дороге. Был там на товарной станции уголок, про который не знал никто, разве что только Леська. Сутки он просидел там, не зная, куда податься. А потом пришла сестра и рассказала, что Вазгена увезли на скорой. Говорят, глаза ему выжгло так, что он теперь до конца жизни останется слепой. А еще к Ольге Генриховне приезжали милиционеры и приходила толпа бородатых родственников физрука. И те, и другие требовали выдать им Леху, если тот появится. И директор пообещала. Леська не стала рассказывать про то, как в ночь после происшествия к ней в кровать забралась ее подружка, Машка Зацепина, и шепотом стала пересказывать все, что успела подслушать из разговоров взрослых. И выходило, что дело Леськи труба. Про то, что они с Лехой были не разлей вода, все знали. Не сегодня, так завтра. Кто-нибудь обязательно стуканет. Менты эти вряд ли бы долго стали ее мурыжить. А вот родственнички Вазгена точно выкрадут Леську и до смерти запытают. Все это было так похоже на правду, что Леська не стала дожидаться утра. Из своего и Лешкиного тайников добыла она все их скромные сбережения и дала деру из детдома. Ничего этого она не стала рассказывать названному братику, а лишь поставила его перед фактом «Куда ты, туда и я». И точка. Несколько дней они безвылазно сидели в своей норке. Леська только раз выбиралась из нее, чтобы закупиться водой и продуктами. Но и то, и другое скоро кончилось, так что пришлось им покинуть свое убежище. «А поехали в Крым!» – вдруг предложил Лешка и процитировал из какого-то фильма. «Там тепло, там яблоки. В Крым так в Крым», – сказала Леська и грустно улыбнулась. «Должно же быть на свете место, где мы не будем лишними». Уходили ночью, мимо пустых заброшенных пакгаузов, мимо ржавеющих кучи колес, через пустырь к темнеющему впереди лесу, за которым ютилась пригородная станция Лисички. Они были уже на самой опушке, когда пространство вокруг замерцало, как на экране испорченного телевизора. Тонкий вибрирующий визг резанул по ушам, полыхнула сварка, и прямо перед ними материализовалось тело человека. Тело тут же рухнуло в затлевшую от таких фокусов мироздания траву. «Терминатор?» – на всякий случай спросил испуганный Лешка. Если бы не форс-мажор, вряд ли бы дети рискнули подойти к незнакомцу. Тот лежал на спине, раскинув руки, его солдатская гимнастерка была вся заляпана темными пятнами. Такие же темные струйки вытекали из уголка его рта и из носа. «Кровь!» — воскликнула Леська. Окровавленный человек не шевелился. В одной руке он держал пистолет, а на ладони другой, будто специально протянутой к детям, лежала какая-то золотистая коробочка со стрелкой, похожая на компас. Стараясь поменьше перемазаться кровью, взяли и то, и другое. а также начатую пачку сигарет, зажигалку, две упаковки гематогена и запасную обойму к пистолету, после чего ушли оттуда быстрым шагом. Но долго еще казалось пугливой Леське, что страшный человек крадется за ними по пятам. На станцию они пришли вовремя. Как раз прибыла первая утренняя электричка, развозившая свердловчан на работу в города-спутники. Смешавшись с толпой работяг, дети благополучно доехали до конечной станции Михайловский завод. Далее какой-то добрый дядька подбросил на подводе до Михайловска. И потянулись за Лешкой и Лесей километры их путешествия на юг. Поначалу сильно голодали, но потом услыхали, как в одном из дизелей просили подаяние дети-погорельцы. Стали, как они, петь песни тоненькими голосами, протягивая пассажирам целлофановые пакеты не первой свежести. Подавали не так, чтобы много, но на жизнь хватало. А по вечерам, забравшись в недостроенный или заброшенный дом на окраине очередного поселка, у них вошло в привычку мечтать, глядя на странный компас, о том, как хорошо им будет в Крыму. Коробочка была заполнена голубоватой жидкостью, а то, что они сперва принялись за стрелку компаса, оказалось маленькой золотистой рыбкой. Рыбка помахивала хвостиком, иногда начинала кружиться вокруг своей оси. Ее движения завораживали и успокаивали, и Леська начинала думать, что у них все получится. Вот и в тот вечер, забравшись в очередной вагончик рядом с давно покинутой стройкой, они постелили на пол какого-то тряпья и настроились на очередной ночлег. День выдался на редкость неудачным. Сперва их чуть не поймала милиция на привокзальном базаре, а позднее едва не выбросили из поезда на ходу местные гопники. Спас пистолет, который Лешка навел прямо в лоб самому здоровому пацану. Дернешься, шмальну. Так и стояли, пока поезд не остановился на очередном полустанке, после чего Лешка с сестрой сошли, а дизель, зашипев, двинулся дальше. «Лешек, а если не в Крым, куда бы ты хотел попасть?» — спросил, не отрывая взгляда от компаса, Леся. «Не знаю», — ответил лежавший у нее на плече мальчик, который тоже смотрел на золотую рыбку. «Мне про Крым Славка Антонов рассказывал. Там хорошо. А вот скажи я сейчас, хочу, мол, в Австралию или в Африку. Ведь я там не был, и никто мне про них не рассказывал. Может, там и хорошо, а может, и плохо. А давай», — он приподнялся на локте, — «давай придумаем себе такое место». Он поднял глаза к потолку и начал. «Там все как у нас, только никого нет. Дома стоят пустые. Заходи, бери, чего хочешь. В садах деревья растут, в лесах грибы и ягоды. Звери дикие», — с иронией продолжила Леська, глядя на все убыстрявшие круги рыбку. Затряс головой Лешка. «Нету там зверей. Ну, разве немножко? И чтоб не опасные. Собаки, кабаны всякие. Выбрали бы мы там домик, навели бы порядок. Огородик посадили», — мечтательно протянула Леся. «Красота?» «Ага», — буркнул Лешка. «Нашла красоту в огороде ковыряться. Нужно, чтоб там приключения всякие были, чтоб монстры водились. Хотя бы один. Он бы на нас нападал, а мы бы защищались. Ловушки хитрые на него ставили. Ой, трепло. Алексей воитель, монстров-победитель», — сказала Леська. Рыбка что-то уж слишком разогналась. Ее контуры смазались, превращаясь в размытый круг. Вокруг все замерцало, затряслось. Вагончик заскрипел, опасно накренившись на бок. «Леська, что это?» — закричал Леша, вцепившись в руку сестрички. Та наконец поняла, что дело в компасе, и уже совсем решила отбросить коробочку подальше, как вокруг все завыло, завизжало, и девочка с небольшой высоты упала в мокрую траву. Следом на нее рухнул Лешка. Было темно и шел дождь. «Леся, где мы?» — стуча зубами, спросил мальчик. «В стране чудес», — буркнула Леся, вставая на ноги. Мокрый сарафан тут же прилип к коленкам. Она огляделась. Ночь, тучи, мокрая трава и темные силуэты покосившихся домов. «Смотри!» — толкнул ее в плечо Лешка. Леська обернулась и увидела, что из-за ближайшего дома вынырнуло и приближается к ним светлое пятно старинного фонаря. Держал фонарь какой-то мальчик, примерно одного с Лешкой возраста, в прозрачном дождевике с капюшоном, одетый в шорты, безрукавку и резиновые сапожки. Был он стрижен налысо и походил на больного раком из какого-то фильма. Темные круги под глазами только добавляли ему этого сходства. «Привет», — сказал мальчик. «Привет», — на автомате поздоровался Лешка. «Где мы?» — спросила Леська. «Все потом», — ответил незнакомец. «Сейчас идите по этой улице, точно посередине, никуда не сворачивая. Зайдете во двор третьего дома слева. Там сарай. Разожгите костер. Спички есть?» Лешка порылся в кармане и показал зажигалку. «Держи на всякий случай». Пацан протянул ему коробок спичек. «Разожгите костер. Да смотрите, небольшой, а то сарай спалите. Разожгите и ждите. Придет человек. Он вам все расскажет и отведет куда нужно». Леська посмотрела по направлению движения. Дорогу было почти не видно. Она почувствовала запоздалый страх. «Там темно», — сказала девочка. «Ты бы не мог?» «Проводить не могу», — перебил ее мальчик. «И фонарь не дам». «Все, идите. Позже встретимся, тогда и поговорим». И он пошлепал по лужам куда-то в сторону от деревни. Леся и Лешка стояли и смотрели ему во след, пока пятнышко фонаря наконец не скрылось за деревьями. «Пошли», — предложила Леська брату. Тот кивнул. Они взялись за руки и двинулись по улице. И вот теперь они сидели у небольшого костерка, и Лешка целился из пистолета в какого-то дядьку, застывшего в дверном проеме сарая.